2. Переодевшись, я собрал небольшой рюкзак, сложив в него бутерброды с индейкой и зеленью на перекус и воду, и спустился в холл гостиницы. Ни Марты, ни Игоря до сих пор не было. Отойдя в угол, где стояла небольшая банкетка, я сел на нее и задумался. Вот есть мы, я и Марта, готовые отправиться сейчас туда, куда нас поведет дорога. И есть князь. И я не могу точно сказать, что ему нужно от нас. Точнее, не так. Что ему нужно в конечном итоге, это просто. Артефакт. Но вот почему он ищет его вместе с нами, это вопрос. Опять же, а если я ошибаюсь, и он сейчас появится и поедет с нами и в тот монастырь, и потом в Китай? К тому же в такой ситуации Марта продолжит мне не доверять. Это будет совсем не то, чего бы я хотел. Да, и придется звонить и договариваться, чтобы нашу туристическую группу увеличили до 3 человек, что задержит нас здесь еще минимум на день. Плохо. Я достал платок из кармана куртки и шумно высморкался. Где-то еще насморк успел подхватить. Наверное, пока ночью курил раздетым на балконе, а потом возвращался в гостиницу от профессора пешком. Оделся не слишком тепло. Не сообразил, что город здесь все-таки не только холодный, но и ветреный. Марта подошла, когда стрелки часов над стойкой администратора гостиницы показали ровно 1 часа дня. Она кинула свой маленький, совсем не походный рюкзачок рядом с моим и огляделась. «Еще не подошел?» «Нет», — покачал я головой. «Не подойдет». «Звонил ему?» «Зачем?» «Хотя, если хочешь, позвони, он не возьмет трубку». Марта вытащила из кармана мобильник, потыкала пальцем в экран и поднесла трубку к уху. «Данный абонент недоступен», — она опустила руку с телефоном. «Не хочешь объяснить?» «Поедем в монастырь. Нам все-таки стоит в нем побывать, и я по дороге расскажу». Не сказав ни слова, Марта взяла рюкзачок, сунула мобильник в карман куртки и отправилась к выходу. Я последовал ее примеру, и через 5 минут мы уже ловили такси на стоянке у гостиницы. Подъехавшая машинка оказалась гольфом не самой новой модели, а водитель в ней не самым молодым, но очень болтливым мужичком. Настолько болтливым, что наша поездка, занявшая всего 1/2 часа, показалась почти мгновенной, и Марта, которая поначалу ждала, что же я поясню про исчезновение Игоря, через 10 минут разговора с водителем уже смеялась и, как мне показалось, не думала ни о чем. Что у нее в голове творилось на самом деле, я понять не мог. «Однажды, — рассказывал водитель, — я вез парочку в наш местный... Как это у вас?» Там, где браки регистрируют. «ЗАГС», — хохотнула Марта. «Во! Так вот, вез я парочку в этот ЗАГС, и тут они мне выдают, что я не туда еду. А куда мне ехать? Они предлагают тормознуть, чтобы выйти и оглядеться. Я останавливаю машину, выхожу, а позади меня катафалк едет. Вы понимаете? И какая умная голова придумала все регистрировать в одном месте? А еще однажды...» На этом я просто перестал его слушать. Юмор юмором, но и границы нужно тоже знать. А Марта продолжала что-то отвечать водителю и смеяться над его плоскими шутками. Странная девушка, честное слово.